При этих словах де Гонкур смущенно кивнул. Ланфранк вопросительно посмотрел на него, и де Гонкур кивнул еще раз. «А за ним, конечно, явится петушок», — продолжал я. И едва я умолк, как рыжий Ги де Виллардуэн вышел на лужайку и направился к нам по залитой лунным светом траве. «Ну, хоть его-то уступите мне!» — воскликнул Ланфранк, чуть не плача, до того ему хотелось скрестить с кем-нибудь шпагу. «Об этом спросите его самого», — засмеялся я и повернулся к Паскине. «До завтра», — сказал я, — «назовите время и место, и вы найдете меня там». «Трава превосходна», — насмешливо ответил он, — «и лучше этого места не найти. И мне хочется, чтобы вы успели составить компанию Фортине». «Куда лучше, если ему будет сопутствовать его друг», — отпарировал я. «А теперь, с вашего разрешения, я ухожу». Но он загородил мне дорогу. «Кто бы ни отправился следом за Фортине», — сказал он, — «пусть это будет сейчас». В первый раз за время нашего разговора во мне начал закипать гнев. «Вы усердно служите своему хозяину», — насмешливо сказал я. «Я служу только собственным капризом. У меня нет хозяев. Не примите за дерзость, но я собираюсь сказать вам правду», — продолжал я. «Какую же?» — промурлыкал он. «А вот какую. Вы лжец, Паскине. Лжец, как все итальянцы». Он сразу повернулся к Ланфранку и Боймонду. «Вы слышали?» — сказал он. «Теперь вы не будете оспаривать его у меня». Они растерянно взглянули на меня, стараясь понять, чего я хочу. Но Паскини не стал ждать. «А если у вас еще остаются сомнения, тогда позвольте мне их рассеять. Вот так». И он плюнул мне под ноги. И тут гнев взял надо мною верх. Багровая ярость, называю я его, всепоглощающая, всезатмевающая, желание убивать и уничтожать. Я забыл, что Филиппа ждет меня в большом зале. Я помнил только о нанесенных мне оскорблениях, о том, что седой старец непростительно вмешивается в мои дела, о требовании священника, о дерзости Фортини и о наглости Виллардуэна. А теперь Паскини встал у меня на дороге и плюнул мне под ноги. Мир побагровел перед моими глазами. Я был во власти багровой ярости. Меня окружала гнусная нечисть, которую я должен был смести со своего пути, стереть с лица земли. Как попавший в клетку лев гневно кидается на прутья, так жгучая ненависть к этой нечисти подхватила и понесла меня. Да, они окружили меня со всех сторон. Я попал в ловушку, и выход был только один — уничтожить их, втоптать их в землю. «Очень хорошо», — сказал я почти хладнокровно, хотя меня трясло от бешенства. «Вы первый, Паскини, а потом вы, де Гонкур, и в заключении де Виллардуэн?» Они кивнули в знак согласия, и мы с Паскини собрались отойти в сторону. «Раз вы торопитесь», — предложил мне Анри Боемонт, «и раз их трое, и нас трое, то почему бы не покончить с этим сразу?» «Да-да», — горячо поддержал его Ланфранк, «вы возьмите Гонкура, а я возьму де Виллардуэна». Но я сделал знак моим добрым друзьям не вмешиваться. «Они здесь по приказу», — объяснил я. «Это моей смерти они жаждут так сильно, что, клянусь честью, я заразился их желанием, и теперь хочу разделаться с ними сам». Я заметил, что Паскини раздосадован этой задержкой, и решил раздразнить его еще больше. «С вами, Паскини», — заявил я, — «я покончу быстро. Мне не хочется, чтобы вы медлили, когда Фортини ждет вас. Вам, Рауль де Гонкур, я отплачу за то, что вы попали в такое скверное общество. Вы растолстели, у вас одышка. Я буду играть с вами, пока ваш жир не растопится, и вы не начнете пыхтеть и отдуваться, как дырявые меха. А как я убью вас, Вилардуэн, я еще не знаю.